не менее важным было начать игру, то есть заявить себя. Он старался громко выкрикнуть ставку и условия. Ему казалось, что в этот момент взгляды всех сидевших и стоявших вокруг стола обращались на него, и что все они думали, что он играет из-за денег, то есть из-за нужды, и поэтому он старался выкрикнуть как можно небрежнее и громче, но получалось слишком просительно или, наоборот, вызывающе, так что опять-таки могли подумать, что у него какие-то чрезвычайные, особые обстоятельства, заставляющие его играть. Теперь это было позади. Он взял удар, да еще на семерке, двойное везение и благоприятный предвестник. Он выиграл 3 золотых и поставил 6 снова на апер, и снова взял, теперь, правда, на девятке. Надо было переходить на монг, так что пас выходил уже 3 раза подряд. Он поставил 5 монет из выигранных 9. Он брал удар за ударом на пас, на монг, на руш и нуар, и даже 2 раза на зеро. Груда монет возвышалась перед ним. Кто-то услужливо подставил ему стул, но он не садился, чтобы не изменить хода игры, да он, пожалуй, не осознал бы, что это стул и что он должен с ним делать. Все окружилось вокруг него в каком-то бешеном вихре. Он ничего не видел вокруг себя, кроме груды монет, лежащей перед ним, и мечущегося шарика, попадающего в загаданные им лунки. Он брал и брал, загребая руками выигранные монеты и приобщая их к груди, отсвечивающей золотисто-красным светом. Вершина горы, внезапно открывшаяся из-за облаков, которые остались где-то уже внизу. Он находился теперь так высоко, что даже не видел земли. Все было покрыто белыми облаками, и он ступал по ним. И странно, они выдерживали его и даже поднимали его к золотисто-красной нетронутой вершине, еще совсем недавно казавшейся недосягаемой. «Вы взяли мою монету, сударь, извольте отдать!» — услышал он чей-то неприятный скрипучий голос. Столпившиеся вокруг стола игроки и любопытные все еще вращались вокруг него, словно едущие на карусели. Кто-то потянул его за рукав. Господин, бритый, с плоским лицом и нафабренными усиками, в упор глядел на него выпуклыми бесцветными глазами. Он говорил по-французски, но с каким-то неприятным акцентом, не то польским, не то немецким. Карусель внезапно остановилась, хотя ехавшие на ней продолжали еще крениться вперед по инерции. Они застыли наподобие живой картинки, но взгляды их были устремлены на него, и даже крупье, сидевшие по обе стороны стола, подняли свои бесстрастные лица. Он вдруг осознал, что этот господин обращался к нему, и что он каким-то образом загреб монету этого незнакомого господина, но какое все это могло иметь значение по сравнению с его полетом к открывшейся ему вершине. Он пробормотал какое-то извинение и сказал, что это вышло по рассеянности, все еще продолжая по инерции плыть в облаках и не осознавая всего происходящего. «А я так думаю, что не по рассеянности», — отчеканил своим скрипучим голосом незнакомец, все так же вызывающе глядя на него и выдыхая ему в лицо запах бифштекса и красного вина. На секунду ему показалось, что он уже давно предвидел все это, и он с необыкновенной легкостью покатился с горы, стремглав вниз, туда, где из болотного тумана вырисовывались быстро приближающиеся знакомые фигуры. Они все еще водили свой странный хоровод, но теперь он не был жалким. Взявшись за руки, они распевали какие-то куплеты, а в промежутках между куплетами выкрикивали какие-то слова, и слова эти относились к нему, но он не мог разобрать их смысла, хотя, судя по всему, слова эти содержали насмешку, и кто-то еще участвовал в хороводе. Лиц их он не мог еще разглядеть, но одно, кажется, уже вырисовывалось. Багровые, с рысьими глазами, а также лица каких-то женщин. Не тех ли, которые заглядывали через зарешечное окно Кардегардии? Он снова пробормотал что-то невнятное и даже, кажется, попытался вручить незнакомцу монету, но его уже не было. Он увидел только удаляющуюся его спину где-то далеко, уже за пределами кольца игроков и любопытных, окружавших стол. «Подлец», — сказал он, потому что, наверное, в подобных случаях следовало так сказать. Но он произнес это слово по-русски, да еще как-то тихо и невнятно, словно адресуя это к себе. Заложив руки за спину, незнакомец победно удалялся, мерно чеканя каждый свой шаг, словно уходящий командор. Странная тишина воцарилась в игорной зале. Впрочем, это уже был конец ее. Желтый свет хрустальной люстры с трудом пробивался через табачный дым, и углы залы тонули в полумраке. Внезапно, словно он вынул вату из ушей, он услышал голоса, кашель. Оказалось, люди двигались, говорили, крупье выкрикивали результаты, игроки, ставки и условия. Он поставил на пас и взял. Но это уже было похоже на бег человека, получившего смертельное ранение. Следующий удар он проиграл, еще один проиграл, поставил на зеро, и груда его монет сразу уменьшилась почти вдвое. Он продолжал свое падение. Лицо Тургенева, увеличившееся теперь до необыкновенных размеров, выражало наигранное удивление и сочувствие, и его крупная фигура выделялась среди остальных ведущих хоровод, сопровождая его комическими припевками. Остальные тоже лихо приплясывали и подпевали. Дневной свет удивил его, когда он вышел на улицу. Он думал, что давно уже ночь. Отцы семейства с женами возвращались из церкви или после прогулки, ведя за руки детей. По улице ехали экипажи и кареты. Дорогу ему перебежала черная кошка, и по привычке из суеверия он остановился, но потом разглядел, что это была болонка, и, кроме того, хуже, чем было, уже не могло быть. «Подлец!» — сказал он незнакомцу по-французски и ударил его наотмашь по лицу, плоскому, чем-то похожему на корыто, с плоскими оттопыренными ушами, так что руке его стало больно. Незнакомец пошатнулся и стал медленно оседать на пол. Играющие любопытно расступили, чтобы дать ему место на полу, а затем собрались вокруг него. А остальные бросились к ударившему и стали его выводить из залы. Но он в захватывающем дух исступлений расшвырял их всех и, подойдя к игорному столу, сорвал весь банк на зеро. Он был на самой вершине горы, и оттуда, сколько хватало глаз, виднелись необозримые пространства с игрушечными городами и темно-зелеными лесами, казавшимися с такой высоты зарослями низкорослого кустарника. А еще дальше виднелось безбрежное синее море, сливающееся с таким же синим небом. Еще лучше было ударить его по лицу перчаткой и, как ни в чем не бывало, продолжать игру, спокойно объявляя ставки, словно ничего не произошло, или вызвать его на дуэль. Ранним утром в окрестностях Бадена, где-нибудь в ущельях за старым замком, они сходились с расстояния 20 шагов. Он целил незнакомцу прямо в грудь, и в последний момент, перед тем, как выстрелить в него, великодушно прощал ему. И незнакомец падал на колени и целовал ему ноги, а он поднимал его с земли. Человек в черном костюме, без шляпы, который он позабыл в гардеробе, шел по Лихтенталь-аллее, не замечая встречных, жестикулируя и иногда произнося что-то вслух. Теплый летний ветер, дувший откуда-то из Шварцвальдов или Тюрингенов, слегка развивал его редеющие волосы, отчего его знаменитые лобные бугры казались еще более выпуклыми. Поезд стоял на станции Балагое, второй и последней остановке сидячего поезда по маршруту Москва-Ленинград. Захлопали двери тамбура, какие-то молодые парни и солдаты, впуская внутрь клубы морозного пара, выскочили из вагона без пальто и побежали по заснеженной платформе к единственному торгующему киоску, освещенному керосиновой лампой, в котором продавались пирожки местного изделия и бутылки пива, напоминающие по цвету концентрированную мочу со слегка вспенившейся поверхностью. В пути окна вагона покрылись сплошной пеленой не то льда, не то снега, но сквозь этот серовато-белый покров, словно сквозь закрытые веки, просвечивали огни станции и тени бегущих людей. Где-то на северо-западе, в 100 с лишним километрах отсюда, под двойным покровом ночи и льда, лежало озеро Ильмень, треугольное или многоугольное, как все озера, потому что в каждый угол озера вливается какая-нибудь река, с раскинувшимся на холме у его северного берега старинным Новгородом, с его колокольнями и церквями 10 или 11 века, строенными сурово и прочно, с высокими узкими окнами, напоминающими бойницы, золотистыми куполами, увенчанными ажурными восьмиконечными крестами, символизирующими православие. По голубой поверхности озера, в которой отражались легкие белые облака, не торопясь плыл колесный пароход, взбивая пальцами своих колес в воду, брызги которой попадали на палубу, куда вышли супруги Достоевские с 2 детьми, чтобы полюбоваться прекрасным летним утром. Глядя на удаляющиеся купола новгородских соборов, Федор Михайлович поклонился в их сторону и перекрестился, усердно кладя свои 3 перстя, так что на костюме его, несколько обвисшем, на сузившихся за последнее время плечах остались вмятины, а следом за ним аккуратно и тоже с поклоном перекрестилась Анна Григорьевна, одетая в черный дорожный платок, а потом оба они перекрестили своих детей, Любочку и Феденьку. Своих дорогих деточек, как они оба неизменно называли их в письмах, потому что Сонечка, которую в Бадене носила под сердцем Анна Григорьевна, вскоре после своего рождения в Женеве там же и умерла. Пароход под названием «Витязь», который было выведено золотой вязью на полукружии, покрывавшем колеса, пересек озеро Ильмень и, дойдя до его южного берега, вошел в устье речки Ловоти, впадающей в озеро, и стал медленно подниматься вверх по течению, сначала Ловоти, затем впадающей в нее Полести и, наконец, Перерытицы, следуя извилистому руслу рек, осторожно обходя мели, предупреждающие гудя встречным баржам. Вдали показались колокольни и церкви Старой Русы, и Достоевские снова несколько раз перекрестились и поклонились, и перекрестили детей. На соборной площади, недалеко от церкви Воскресения, стоял домик Грушеньки Меньшовой. Со сладким изгибом пальчика на ноге и с таким же сладким голосом. Грушеньки, оставленной женихом-поручиком и состоявшей в большой дружбе с Анной Григорьевной, принимавшей участие в ее сердечных делах, так что Федор Михайлович иногда даже завидовал Анне Григорьевне. Той самой Грушеньке, которая в романе была опозорена офицером в ранней своей молодости, затем взята под покровительство богатого купца-сластолюбца и из дома которой в ночь страшного убийства пробирался огородами и задами Дмитрий Карамазов к дому отца своего Федора Павловича. В этом доме, стоявшем на углу 2 улиц с большим участком, огороженным высоким забором и банькой, жили Достоевские, каждое лето приезжавший сюда из Петербурга, а иногда и зимой. Глухой переулок позади дома зарос чертополохом и крапивой, и под этим чертополохом Достоевский нашел личинку бабочки, или, правильнее, кокон, загадочным нутром, издающим сладковато-приторный запах начинающегося тлена. Возможно, что он даже принес свою добычу домой. Комнаты его были разгорожены и перегорожены, так что в доме его было множество закоулков, антресолей, лестниц и всяких укромных и потайных местечек. Под этим же чертополохом Федор Павлович Карамазов нашел Лизавету Смердящую в одной пасконной рубахе. Было что-то сладко-уничижительное в том, что Достоевский назвал его своим именем — Федор. В комнатах старика Карамазова, разгороженных и перегороженных, и из какой-то лестницы, ведущей наверх, шла баталия между отцом и сыном из-за Грушеньки. Алеша, Иван и слуга Григорий удерживали поочередно то Дмитрия, то Федора Павловича, в выступлении кричавшего «Ату его! Ату его!» Дмитрий, вырвавшись из рук державших его братьев, раскидывая и ломая на пути своем перегородки мебель и какие-то вазы, ринулся к отцу и, страшным ударом сбив его с ног, принялся колотить его ногой в голову. «Здорово он звезданул его!» — раздался сзади меня чей-то голос. Оторвавшись от экрана, я обернулся. Сидевшие позади меня поочередно подтягивали из бутылки, и бульканье это продолжалось до самого конца сеанса, и в разных концах зала, словно всплески застоявшейся воды, слышались то гигиканье, то гогот, особенно же во время разговора Ивана с чертом о вере и бессмертии души. И точно так же пили пиво и водку экскурсанты, ехавшие по профсоюзным путевкам на тематическую экскурсию по местам Достоевского в Старой Руси. А прибыв на место, они купались в перерытице, а затем, наподдав, подплывали к самому винту парохода, чтобы покачаться на волнах. Вышагивая по своему кабинету в Старой Руси, откуда были видны и соборная сторона, и набережная, и примыкающая к ней улица, потому что дом, в котором он жил, как всегда, был угловой, а окна кабинета выходили еще и на самый угол дома. Вышагивая взад и вперед, и то и дело поглядывая в окно на купол Успенского собора, золотящийся в лучах заходящего солнца, он диктовал Анне Григорьевне великого инквизитора. Страшный судья в черном облачении, гремя цепями, открывал кованную железом дверь, за которой находился пленник в своем неистлевшем за 2000 лет одеянии и в терновом венце. Вернувшись на землю, такую же грешную, как и в те далекие времена, он снова испытал всю ту же горечь непонимания и отчуждения, и снова был обречен на муки и должен был искупать чужие грехи. Уж не свои ли? Требуя от людей таких подвигов и таких страданий, которые были под стать только ему. Впрочем, всю глубинную философскую и религиозную суть великого инквизитора впоследствии разъяснил Розанов, которого кто-то из современников назвал конгениальным автору братьев Карамазовых. Возможно, что эта конгениальность выражалась в необычном строении его черепа, имеющего форму конуса, отсюда «конгениальный», составленного, в свою очередь, из множества многоугольников, а, может быть, в странной и знаменательной судьбе его, ставшего мужем той женщины, с которой Достоевский когда-то путешествовал по Италии и затем на пароходе в одной каюте, вымолив ее разрешение быть ее другом, только другом и поверенным в ее сердечных делах с этим пустым испанцем, выдававшим себя не то за барона, не то за виконта, и бросившего ее как ненужную вещь, как поношенное платье, растоптавшим ее чувства и ее гордость, и оттого еще более желанной. Впрочем, он имел все основания считать, что впоследствии она раскаивалась в этом. Да и разве за год до этой злосчастной поездки еще в Петербурге не приходила она к нему на квартиру в угловой дом на канаве, в ранние осенние сумерки, вся дрожа от дождя и пронизывающего холода с опущенной вуалью? Натуральная героиня бальзаковских романов. Или все это были его позднейшие фантазии, или, может быть, вымыслы его биографов, или даже ее собственные. Поезд давно уже шел, оставив где-то далеко позади Балагое с его призрачным киоском на платформе, освещенным керосиновой лампой. Вагон раскачивался из стороны в сторону вместе со всеми сидящими в нем пассажирами, матовыми плафонами и чемоданами, многократно отражающимися в темных окнах, за которыми бежали невидимые снежные пространства. Так что дневник Анны Григорьевны приходилось удерживать, чтобы он не свалился с выдвижного столика на пол и чтобы строчки не прыгали перед глазами. Придя домой, Федя упал на колени перед Анной Григорьевной, так что она даже опешила и стала отступать куда-то в угол комнаты. Но он пополз на коленях вслед за ней, повторяя: «Прости, прости, ты мой ангел». Но она все отступала куда-то в сторону, и он, вскочив на ноги, принялся ударять кулаками в стену, а затем бить себя по голове, и это выглядело так, будто он делал это нарочно, словно разыгрывал какой-то фарс, так что на секунду ей сделалось даже смешно, но она боялась, что хозяйка может услышать, и, кроме того, это могло кончиться припадком. Она подбежала к нему и попыталась удержать. Лицо его было бледно, губы дрожали, Борода сбилась на бок. Стоя на коленях, он каялся перед ней за проигрыш, за то, что делает ее несчастной. Но она не могла ни оценить, ни даже понять всей глубины его страдания и унижения, а стоя в углу комнаты, смотрела на него удивленная и даже с какой-то недоброй усмешкой. Уж не смеялась ли она над ним? И вот тогда-то он вскочил с колен и стал барабанить кулаками в стену, чтобы она, наконец, поняла, чтобы они все поняли. Пусть знает хозяйка, пусть знают все. Он в выступлении колотил в стену, но всем им, наверное, было мало этого, потому что за стеной никто не шелохнулся, а Анна Григорьевна продолжала стоять в углу комнаты. Он стал бегать по комнате, натыкаясь на стулья и отшвыривая их в сторону, ударяя себя кулаками по голове, так что ладоням сделалось больно. Подбежав к нему, она попыталась удержать его. Теперь лицо ее выражало только испуг. Ага, она боялась шума, огласки, не боли. Она стыдилась его. Так пусть же она не зря стыдится его. Он оттолкнул ее и закричал, что выпрыгнет сейчас из окна, понимая в то же время, что он этого не сделает. Они тяжело дышали, глядя друг на друга, она со страхом и с мольбой, он с ненавистью и ожесточением затравленного зверя. Губы его по-прежнему дрожали, лицо исказило мучительная судорога. «Федя, голубчик!» Она кинулась к нему и, обхватив руками его голову, прижалась к нему. Все обиды, горести и оскорбления сегодняшнего дня, накопившиеся внутри его, разом подкатились к его горлу сладко-горьким комком, как в детстве, когда после очередного скандала, учиненного отцом, в детскую к нему тайком проскальзывала мать и, неслышными шагами, подойдя к его кровати, наклонялась над ним и, думая, что он спит, тихонько гладила его по лицу и целовала. Комок, застрявший в горле, прорвался рыданием, сначала глухим, сдерживаемым, а затем громким, облегчающим, мучительно сладким, взахлеб. Поддерживая его, утирая ему своим платком слезы, Анна Григорьевна повела его к кровати, сняла с него сюртук и жилет, помогла ему лечь, укрыла его. Ей было странно, что такой серьезный и умный человек, как ее муж, мог плакать. Это было что-то вроде припадка. Та же болезнь, и ее наполнило острое чувство жалости к нему и вместе с тем какой-то ответственности за него. Перед кем? Словно он был ее ребенком. Он еще всхлипывал, но это уже были всплески воды о берег от упавшего в озеро валуна. Она хлопотала вокруг него, повязала ему голову влажным полотенцем, а он целовал ей руки и называл ее ангелом, а затем, сбиваясь и путаясь, рассказал ей историю, которая вышла с ним в игорной зале. Но она сказала, что все это ничего, и что, конечно, тот услышал, что Федя назвал его подлецом, потому что слово это хоть и по-русски, но все знают. А если он не понял, так остальные-то поняли, и что вообще с таким подлецом и связываться вообще не следовало». И он снова целовал ее руки, потому что был теперь вдвойне ей благодарен. Но после обеда, когда они пошли пройтись по Лихтентале-аллее, где в этот час прогуливалось много народа, Федя стал задевать плечом встречных мужчин, шедших в одиночку или даже с дамами. Плоское лицо господина с оттопыренными ушами, оскорбившего его, снова встало перед ним. Теперь он знал, что ему следовало сделать. Просто толкнуть его эдак небрежно, но достаточно энергично, чтобы тот упал, или хотя бы просто пошатнулся, или, на крайний случай, чтобы просто почувствовал, что ему даром не прошла его выходка. Незнакомец с плоским лицом и с выпученными бесцветными глазами был вездесущ. То появлялся из какой-нибудь боковой аллеи, и Федя спешил ему наперерез, чтобы преградить путь, то шагал навстречу своей самоуверенной чеканной походкой, и его нужно было сбить с этой походки, заставить его напомнить о себе. То обгонял Федю и Анну Григорьевну, и тогда его следовало нагнать и дать ему надлежащий урок. Анна Григорьевна пыталась удержать Федю, но он все сталкивался с шедшими навстречу добропорядочными немцами или принимался вдруг догонять каких-то незнакомых господ, так что на несколько минут она даже оставалась одна среди этой разнаряженной фланирующей публики с зонтиками с кружевной мантильей в руках, подаренной ей мамой и через несколько дней заложенной Федей после очередного проигрыша. В конце концов, ей удалось увлечь его в одну из боковых аллей, где народа почти не было, а оттуда они пошли на музыку. На немецкий курортный город Баден спускался июльский вечер. Где-то вдалеке, над Шварцвальдами или Тюрингенами, нависли фиолетовые тучи, за которыми уже совсем где-то далеко вспыхивали зарницы, а ближе к городу, на окружающих его холмах, покрытых темной растительностью, виднелись старые и новые замки, сложенные из красного кирпича с зубчатыми башнями и еще какие-то старинные рыцарские замки. Спустя несколько дней Анна Григорьевна бежала вверх по каменным ступенькам замка, не то старого, не то нового. Она убегала от Феди, который, проигравшись, стал бы просить у нее последнюю оставшуюся монету, которую следовало уплатить хозяйке, потому что их могли бы просто согнать с квартиры. Она бежала по лестнице как-то необычайно легко, словно у нее под сердцем не было ни Сонечки, ни Миши. Но когда добежала до третьей площадки, ей сделалось нехорошо. Сильно заболел живот и затошнило, так что она принуждена была сесть на скамейку. И все, проходившие мимо, оглядывались на нее, потому что видели, что она почти в обмороке. А когда Федя разыскал ее, он снова упал перед ней на колени, прямо тут же, на площадке, на глазах у всех. И она закрыла лицо руками, чтобы ее не видели посторонние, и потому что тошнота подступила к самому ее горлу. Он бил себя кулаками в грудь и говорил, что сделал ее несчастной. Но ее это уже не пугало, как прежде, потому что она привыкла к этому. Она дала ему монету, хотя знала, что он ее проиграет. А пока они сидели на лугу возле здания вокзала и слушали австрийскую музыку. Играли Эгмонта, и было что-то в этой музыке созвучное громоздящимся вдали горам, с нависшими над ними фиолетовыми тучами, подсвечиваемыми отблесками зарниц. Оба они взбирались покруче. Она легко и быстро, следуя прихотливым изгибам тропинки, вьющейся среди кустарника, скал и развалин рыцарских замков, он по отвесному, почти неприступному склону, камням и ледникам, на которые никогда еще не ступала нога человека, соскальзывая, падая, снова поднимаясь, оставляя где-то внизу и позади себя море хохочущих голов и пляшущих фигур, показывающих на него пальцем. Иногда тропинка, по которой она взбиралась, переходила в лестницу с каменными или даже деревянными ступенями, похожая на ту, которая вела к старому замку. Она бежала по ступеням вверх, почти не отдыхая на площадках, а только оглядываясь, чтобы посмотреть на открывающийся внизу величественный ландшафт, и затем снова поднималась по тропинке, протоптанной среди скал и альпийских лугов с белыми цветами, названия которых она не знала. Из-под его ноги с грохотом катились камни и огромные льдины, увлекая в своем падении еще больше камни и глыбы льда, производя обвал в горах шумный, грохочущий, с многоголосым эхо, многократно повторяющимся и отдающимся в предгорьях, заглушающим собой голоса хохочущей толпы, толпы знакомых лиц, слишком знакомых, толпы, которая хотя и была повержена, однако продолжала хохотать и бесноваться в своем тупом упорстве и непонимании, указывая на него огромным перстом, образовавшимся из слияния множества других перстов, грубым и вымазанным в грязи, напоминая собой перст одного из толпы в картине «Поругание Христа», который он видел в Дрездене, но не запомнил имени художника, написавшего ее. Христос в терновом венце, похожем на колючую проволоку, сидел на ступенях в позе отрешенной и задумчивой, опершись локтем о колено, так что рука его с длинной и узкой кистью безжизненно свисала вниз, а один из толпы, к Крепкий мужлан с лицом бюргера, отвисшими пунцовыми щеками и таким же пунцовым носом картошкой, указывал на него своим коротким и волосатым пальцем. В сидящего на ступенях летели палки и камни, и кто-то плюнул ему в лицо, на котором были уже заметны следы побоев, но которое сохраняло свое выражение глубокой и отрешенной задумчивости. А чернь, окружавшая его, бесновалась и гоготала, но этот гогот, сливавшийся с хохотом толпы, состоящей из знакомых лиц, заглушался теперь гулом падающих камней и глыб льда и многократно повторяющимся эхом. А он поднимался все выше и выше, преодолевая страшную крутизну к самой вершине горы, где в фиолетовой туче, прорезаемой вспышками молний, был скрыт хрустальный дворец. Это мечта человечества и его собственная мечта, взлелеянная им и глубоко затаенная, так что он даже нарочно обсмеивал эту мечту. Но этот горный обвал, заглушающий причитания и хохот беснующейся толпы и удары грома, обрушивающиеся из фиолетовой тучи, вселяли в него веру в осуществимость этой мечты, а видение картины неизвестного художника ясно подсказывало ему путь, которым следовало идти. И он уже был на этом пути, взбираясь по отвесной круче. Торжествующие звуки музыки, литавр, валторн и фанфар лились с возвышения, на котором играл оркестр. Отголоски горного обвала иногда достигали ушей Анны Григорьевны, но путь ее был по-прежнему свободный и легкий. По ровной тропинке или по ступеням лестницы, и только в одном месте дорога ее пересеклась с его дорогой. Там, где тропинка нависла над самой кручей, по которой взбирался он, цепляясь за каменистые породы, соскальзывая и падая в изодранной одежде, с исцарапанными в кровь руками, она подала ему руку и помогла ему взобраться на тропинку, по которой она шла, и вот теперь они шли вместе, рука об руку. Мелодия, которую вели валторные флейты, была все еще торжествующей, но уже угадывалась в ней какая-то усталость или, скорее, надломленность. Они сидели рядом на скамейке, слушая музыку. Он в своей любимой позе, положив ногу на ногу, обхватив руками колено с увлажнившимися или, может быть, еще не высохшими от слез глазами, она, чуть подогнув ноги, чтобы не было видно ее потертых сапог, требующих ремонта, зябко кутаясь в свою мантилью, на секунды взгляды их встретились, он взял ее руку и нежно погладил. Вокруг площадки, на которой помещалось возвышение для музыкантов и стояли скамейки для публики, горели фонари, но было еще вполне светло, и двойной этот свет создавал какую-то неверную и призрачную картину, в которой что-то было недовершено или что-то не начато. А ночью, когда он пришел прощаться с ней, и они поплыли, встречное течение стало сносить его в сторону, и он почувствовал, что тонет. Она пыталась помочь ему, то заплывая вперед, оглядываясь на него, приглашая его последовать за собой, то подплывая к нему совсем близко, вплотную, заглядывая ему в глаза, протягивая к нему руки, почти поддерживая его, то ныряя куда-то вглубь зеленой волны, стараясь испугать его своим исчезновением. Его продолжало сносить неумолимо и быстро. Он почти не боролся. Вода все чаще смыкалась над ним, из ее зеленой колышущейся массы проступало плоское лицо с выпуклыми бесцветными глазами. Лицо это набухало, раздувалось, словно наполняемый воздухом шар, становясь багровым, превращаясь в слишком хорошо знакомое лицо с рысьим взглядом, и десятки, сотни рук тех, кто накануне, стоя у подножья горы, хохоча и беснуясь, указывал на него, тянулись теперь к нему, наподобие щупалец гигантского скорпиона. Он сделал несколько последних отчаянных усилий, но тело его безвольно обмякло. Он быстро и неотвратимо шел ко дну. Он лежал, бессильно откинувшись на подушку, закрыв глаза, а она, приподнявшись на локте, вытирала пот с его лба. Вокруг головы, вот тонувшей в подушке, образовались складки,